Глава 21. Возвращение. Утром Фортем сделал цветок, а перед этим почти не сомкнул глаз всю ночь, прижимая к себе принцессу. Паулина все еще плохо спала, что-то бормотала во сне и ворочалась. Она успокаивалась только в тепле, у него под боком. И, с одной стороны, это безоговорочное доверие льстило. А с другой — пугало. Казалось, они оба летят в какую-то пропасть. Сходят с ума и рано или поздно поплатятся за безрассудство. Поэтому, едва корабельная система запустила рассвет, Фортем поспешил смыться из спальни. Сначала в душ, а затем на поиски развлечений. И он нашел их с избытком. За садом, с той стороны, где был входной шлюз, он обнаружил небольшую лабораторию по моделированию. Ничего особенного. Просто наборы для создания реалистичных моделей и иллюзий. Кто-то создавал себе идеальную женщину для идеального путешествия, кто-то воплощал мечты о чем-то особенном, кто-то баловался и расслаблялся. Ему как раз не помешало бы. Пока мысли были заняты работой, руки сами набирали начальную подпрограмму. Было уже поздно что-то менять, когда экран показал предварительную сетку результата. Сознание само выбрало образ цветка, а мозг почти на автомате написал код. Этот цветок чем-то напоминал сплетенный из тончайших голографических нитей факел. Крохотные блестящие частички поднимались вверх, а из сердцевины шел мягкий теплый свет. Ростки ойлы обладают насыщенным темно-синим цветом. Ойла распускается один раз за долгую жизнь, длиной в сотни лет. Считается большой удачей увидеть цветок ойлы. Считалось. Не осталось ни одного настоящего растения. Они погибли вместе с Шаратаном. Эта модель не передавала и десятой части тактильных ощущений и запаха. Но Паулине она должна была понравиться. Иллюзорное напоминание о мире, которое она уже не увидит. Как, впрочем, и он сам. Через несколько часов модель развеется, словно и не было. Фортем аккуратно пересадил ее в защитную колбу и закрыл. Эмирт показал время завтрака. А ведь время пролетело совсем незаметно. Пора было будить принцессу. К вечеру они сядут на Терестрисе. Последний рывок — и дом — счастливые объятия брата. А для Фортема — сложная задачка. Как получить Паулину для себя и при этом не лишить империю надежды? Он увидел Таяну в саду. Она сидела на крышке бассейна, спустив ноги в воду, и задумчиво смотрела в небо. Мокрые волосы смотрелись издалека настоящим зеркалом. «Доброе утро!» Заметив его, Дгнарна улыбнулась и сощурилась из-за яркого солнца. Затем она заметила ойлу в колбе и вскочила. «Настоящая?» Почему-то этот возглас оказал эффект сродни удару под дых. Из-за надежды, может, так явно прозвучавшей. «Тоски по дому?» «Модель», — он пожал плечами. Но она все равно зачарованно смотрела на едва уловимое шевеление нитей цветка. «Можно?» Конечно, он не мог отказать. Не имел права, да и не хотел, прекрасно понимая, что чувствует Таяна, видя вдруг цветок ойлы. Он был приветом из дома, ласковым прикосновением маминой ладошки. Фортем взглянул поверх плеча Таяны и мысленно выругался. На пороге комнаты стояла Паулина. Она куталась в плед и зевала. Сонная, красивая и очень сексуальная. С какой бы неохотой он это не признавал. Она внимательно наблюдала за ними. И одни звезды ведали, что подумала. По ее лицу нельзя было понять ни единой эмоции, а лезть в голову не хотелось. Вообще уже ничего не хотелось. Только выбраться из этого бесконечного сериала. Вернуться к работе. Попробовать забыть об этом путешествии. И нарушить обещание? Отказаться от помолвки с принцессой? Это был бы самый простой и для многих самый желанный вариант. Таяна прерывисто вздохнула, с улыбкой рассматривая цветок. А потом вдруг ее рука дрогнула, и капсула полетела на пол. Одновременно со вскриком Таяны изначально хрупкая модель разлетелась на миллионы частиц, которые тут же потеряли свой чудесный цвет и стали обычными, серыми и тусклыми. «Простите меня!» — в голосе прозвучали слезы. «Простите! Я случайно! Я не хотела!» Расширившимися от ужаса глазами, Таяна смотрела на Фортема и будто инстинктивно качала головой, всем видом демонстрируя, как ей жаль и как страшно представить его гнев. «Ты играешь в опасную игру», — Фортом прищурился. «И соперника выбрала не своего уровня». «Я не хотела, я... Мне так жаль». «Это всего лишь модель», — усмехнулся он. «Сама по себе она не значит ничего. Разбив ее, не выйдет уничтожить все остальное». Фортом оставил Таяну ползать по траве, собирая крошечные серые шарики. Паулина не сводила с него глаз, словно изучала и пыталась прочесть его мысли. Когда он подошел, ее губы тронула невеселая улыбка. «Как прошла ночь?» «Ненавижу женщин», — в сердцах буркнул Фортом и подумал. «Фарк с ними, с интеллектуальными развлечениями. Пожалуй, он чего-нибудь съест». Я задумчиво смотрела на стакан с белым фруктовым молочком и думала. «Это у меня изжога от излишнего употребления кислых ягод или ревность проснулась и мешает жить спокойно? Жизнь принцессы — несомненно увлекательная штука. Засыпаешь в чужих объятиях, засыпаешь с трудом, ибо от этой неправильной, пугающей близости все внутри сжимается. Спишь себе, никого не трогаешь. Потом просыпаешься, осознаешь, что спала совершенно одна, а утром наблюдаешь трогательную сцену. Два дгнарна и цветок. Наверняка с их родной планеты. Нет, все-таки ягоды. Фортом и Таяна созданы друг для друга. Она, конечно, порой и часто ведет себя как ребенок, но разве я была другой? Зато они без проблем родят ребенка, да и вообще это жутко умилительно. Последние выжившие. А я? А принцессу оскорблять измены нельзя. И, похоже, мне все-таки придется самой отменить эту дурацкую помолвку. Фраза, сказанная не в попад и в неподходящий момент, стала едва ли не приговором. Ненавижу. Почему, как только решается одна проблема — голод, холод и бродяжничество, тут же возникает вторая? Оказалось, что после удовлетворения базовых потребностей ты не становишься счастливым. Ты из бездомной девушки превращаешься в замороченную принцессу. «Привет!» Таяна подсела ко мне на скамейку и протянула несколько печений. «Чего молоко без сладкого? Для мозгов полезно». «Вот и ешь сама!» — чуть не огрызнулась я. «Желудок болит». «Сходи в медблок. Вряд ли от ревности там найдется лекарство. И от глупости». Дгнарна потянулась и нарочито зевнула. «Не выспалась!» — вздохнула. «И спина что-то болит. Смени позу». «Что?» Она удивленно на меня взглянула. «Растяжку сделай, пройдет», — мрачно посоветовала я. «Скоро посадка. Так не терпится увидеть Аль-Сахал и дворец, и познакомиться с его величеством. Я слышала об императоре столько хорошего, что, кажется, заочно влюблена». «На групповуху Фортом не согласится». «Спасибо тебе, Паулина», — счастливо улыбнулась девушка. «Спасибо за то, что вытащила меня оттуда». Черт, она или издевалась, или... Нет, она однозначно издевалась, ибо прекрасно понимала, что я не в настроении, но щебетала и щебетала. Это была ее месть за сцену у бассейна. И месть эта удалась на все 100. «Сгинь!» — вдруг вырвалось у меня. «Что?» «Уйди! Я хочу побыть одна. Это приказ, если хочешь». Таяна настолько не ожидала услышать от меня такое, что молча хлопала глазами. А потом поднялась и скрылась среди деревьев. Пошла обратно к бассейну. Я закрыла глаза. До посадки оставались считанные часы. Пережить, перетерпеть, стиснуть зубы. В первый раз, что ли? Зато скоро можно будет закрыться у себя, нырнуть в любимую ванну, завалиться в постель в обнимку с пушистым гадером, попросить у мирной ароматного чая и смотреть на дворцовый сад. Или поболтать с Тамиром. Вот уж у кого постоянно хорошее настроение через край. И никаких тебе интриг. Я так соскучилась по Аль-Сахлу, что считала минуты до посадки. И уже за час до оной была готова. В кои-то веки последовала совету Таяны. Рассмотрела местную одежду и перестала выбирать наряды, сходные с костюмами родной земли. До люка мне было далеко. Белоснежные мундиры и плащи я носить не собиралась. А вот длинный белый пиджак, узкие удобные черные брюки и симпатичные, отливающие на свету серебром сапожки, с удовольствием надела. Подумав, решилась на аксессуар. Тонкий двойной обруч, который надевался на манер ободка, с той лишь разницей, что он красовался прямо на лбу и заправлялся в волосы, регулируясь по длине автоматически. «Вот!» — радостно провозгласила Таяна. «Теперь тебя не отличить от жительницы столицы. Дгнар наделась так, чтобы скрыть шипы, в куртку с длинным рукавом, наглухо застегнутую, и в небольшое подобие камуфляжных штанов. Яркий макияж, чересчур яркий, придавал ей сходство с какой-нибудь эпатажной студенткой. Фортом, к счастью, тоже оделся довольно обычно, что подтвердило догадки. Добираться до дворца будем незаметно. Итак, леди. С утра он был удивительно хмур. Наконец-то мы приближаемся к конечной точке нашего путешествия. Напоминаю, что последний отрезок пути, несмотря на кажущуюся легкость, самый опасный. Наши друзья вполне могли решить, что отслеживать добычу по всей галактике — дело неблагодарное, и устроить засаду на Канопусе. Поэтому от вас обеих я требую беспрекословного повиновения любым моим приказам. Мы с Таяной синхронно кивнули. Отлично. Мы сядем в космопорте. И там же нас будет ждать флайер с моими людьми. Флайер гражданский, без опознавательных знаков. Но ребята надежные, профессионалы. Они довезут нас до дворца и пропустят флайер по моему коду. Только тогда можно будет выдохнуть. И то желательно после того, как я выясню, что Кена Болдна расхватили и упрятали за решетку. Еще вопросы? Нет, — покачала я головой. Таяна тоже их не имела. И мы стали просто ждать. Примерно за полчаса до посадки на все том же возвышении стол спрятался в нишу, а три кресла с защитными ремнями поднялись на поверхность. Рутинная и привычная процедура. Я без напоминаний и указаний уселась в дальнее кресло и позволила ремням прочно себя зафиксировать. Но посадка здесь была мягкой, и кресла, в общем-то, оказались без надобности. Когда все стихло, я услышала стук своего сердца. Не верилось, что все почти закончилось, что совсем скоро я окажусь в своей постели, дома. Нас проводили к выходу, и когда двери медленно разъехались, я вдохнула полной грудью немного пряный аромат. Слезы навернулись. Как же я скучала по этому месту. Даже космопорт был под стать Альсахлу, да и всему Терестрису. Белоснежный, просторный, идеально чистый. Народу было совсем немного, но на нас ровным счетом никто не обращал внимания. Фортом уверенно шел вперед, пересек вип-зону для дорогих кораблей и направился к стоянке флайеров. Очевидно, он знал, что ищет. Среди десятков одинаковых флайеров тот, к которому мы подошли, ничем не выделялся. Фортом ввел код на двери машины, и та послушно пропустила нас внутрь. Двое пилотов, стоявших у входа, мгновенно поклонились. «Все готово?» «Да, лорд Фортом, можем взлетать в любую минуту». Один из пилотов, коренастый и темнокожий, обратился ко мне. «Рад приветствовать вас на борту, ваше высочество. Мое имя Ритпус, я старший пилот. Это Эйсли, мой помощник». Второй, нескладный и явно застенчивый паренек, густо покраснел, но тоже поклонился. Я улыбнулась. «Благодарю. Мне будет приятно с вами летать». «Рассаживаемся», — скомандовал Фортом. «Ритпус, я...» По флайеру пронесся звуковой сигнал. «Патрульная служба! Экипажу и пассажирам надлежит выйти из флайера!» — возвестила система. «Вас здесь нет!» — рыкнул Фортом на нас с Таяной. «Эйсли, Ритпус, спрячьте их где-нибудь и сидите тихо!» Темнокожий капитан покачал головой. «Они полезут внутрь, если пилот не выйдет. Я должен показать удостоверение». По Фортому было видно. Идея ему не нравилась. Но меньше всего он хотел... чтобы патруль сунул нос внутрь и нашел нас. Хотя, если вдуматься, что плохого в том, что принцессу найдут стражи закона? Видимо, плохое что-то было, но подумать мне не дали. Эйсли настойчиво открыл дверь во внутренние помещения. Флайер хоть и был небольшой, но все же предназначался для длительных путешествий. Было где спрятаться. Мы переглянулись. Вляпались? Или обычная проверка? Я вспомнила... как мы улепетывали от патруля на колесе обозрения. Нет, сейчас такой фокус не провернуть. Оставалось только ждать. Но как же невыносимо было вот так сидеть и мучительно прислушиваться в ожидании возвращения мужчин. «Для меня большая честь вести вас, принцесса», — шепнул Эйсли. «Нашел, блин, время. А можно будет попросить ваш цифровой автограф для матушки? Она была совершенно поражена вами после просмотра трансляции бала». «Да, конечно. Пошлем ей какой-нибудь подарок с моей подписью, как доберемся до дворца», — рассеянно пробормотала я. Эйсли просиял, и вдруг мне в голову пришла мысль. «Слушай, Эйсли, я так долго не была в столице, Не расскажешь, что случилось с Кеном Болднером? Какое наказание он понес? Ответ пилота заставил мир вокруг пошатнуться. «Господин Болднер, насколько мне известно, находится в прекрасном здравии и на вершине своей карьеры. Он адмирал флота Канопуса, и за последние месяцы ничего не изменилось». «Они не получили ваше сообщение!» Таяна побледнела. «Болднер знает, что мы вернемся, и надеется перехватить вас здесь!» В этот же миг, обрушив все надежды на спокойное возвращение, чуть искаженный помехами голос Фортема приказал. «Эйсли, взлетайте! Увести принцессу во дворец немедленно!» «Что?» Я вскочила. Эйсли понесся к креслу пилота. «Но...» Фортем уже отключился, а окон, кроме главного иллюминатора, во флайере не было. Я не видела и не слышала, что происходит снаружи. Но вслед за Эйсли бесцеремонно уселась в кресло второго пилота. «Разворачивайся!» — крикнула я ему. «Принцесса!» «Я хочу посмотреть! Да развернись же!» Флайер тряхнуло от нескольких последовательных выстрелов. Сердце ушло в пятки. Казалось, машина разворачивалась преступно медленно. С каждой секундой утекало драгоценное время. «Я тебе что сказал?» — ожил динамик голосом Фортема. «Улетайте немедленно, иначе мы тут все разнесем! Паулина!» Ослушаться Фортема Эйсли не решился и направил флайер к воротам. Я с трудом рассмотрела, как внизу завязался бой. Но в толчее и мельтешении Фортема не разглядела. Оставалось только надеяться, что он сможет уйти. «Принцесса, держитесь крепче! За нами следуют флайеры!» — приказывает остановиться. «Вот блин, это Болднер! Он решил, что справится с нами здесь! Эйсли, есть связь с дворцом?» Тот сокрушенно покачал головой. «Нужен личный код лорда Фортема. Мы стремительно неслись через город, в каком-то метре от пик башенок и высоток. Впереди уже показался дворец. Как несколько выстрелов лазера просвистели прямо над нами. «Щиты не пропустят нас к дворцу!» В отчаянии воскликнул пилот. Похоже, он был на подхвате у того темнокожего и совсем не ожидал, что все так получится. Да и я, если честно, не могла даже подумать, что наше сообщение о Болднере не достигло адресата. Почему Фортем отправил нас с неопытным пилотом? В голову приходил только один ответ. Но если начать об этом думать, можно запросто свихнуться. «Что мы можем сделать?» Снова несколько выстрелов чуть не попали в нас. И флайер вильнул, чудом избежав столкновения с какой-то башней. «Мы на неизвестном корабле. На дворце повышена защита. Нас не пропустят, а кодов лорда Фортема у нас нет. Я могу попробовать связаться с ними, но маловероятно, что чистоту откроют. Нас могут просто уничтожить». «Свяжись!» — кивнула я. Несмотря на возраст и отсутствие опыта, Эйсли, похоже, был хорошим пилотом. Он умело уклонялся от выстрелов лазера и одновременно налаживал связь. Поразительно. В столице, в непосредственной близости от дворца, спокойно сражаются два флайера. «А здесь пушка есть?» — вдруг спросила Таяна. «Ага», — рассеянно кивнул парень. «Там сбоку манипуляторы». «Ты что?» Я хотела было остановить неугомонную Дгнарну, но подумала, что хуже уже не будет. По преследующему флайеру ударили несколько прямых выстрелов, прежде чем он сообразил увильнуть. «Говорит лейтенант Эйсли, наш флайер просит посадки на территории Канопусского дворца. Шаттл находится под командованием Ее Высочества принцессы Паулины». Ответом ему была тишина. «Они решат, что это ловушка», — покачал головой он. «Пока будут проверять, уйдет уйма времени, и... ой». «Что?» Я не сразу поняла, что так взволновало пилота. Но потом рассмотрела в иллюминатор 7. Аж дыхание перехватило. Точек, быстро приближавшихся. «Значит, как по нам стрелять, так один. А как мы ответили, так целую роту пригнали». Праведное возмущение Таяны совсем не передавалось мне. Было откровенно страшно. Причем неизвестно, кому больше, мне или пилоту. Я едва не выругалась. И угораздило же этого Ритпуса взять с собой помощника младше меня. «Я не хочу становиться тут старшей. Я не знаю, что мне делать!» Взвыл Эйсли. «С ними со всеми не справятся! Они нас уничтожат в два счета!» «Думай, Паулина, думай!» «Должен же быть какой-то выход! Должно быть что-то, что заставит их пустить нас к дворцу! Поверить, дать убежище!» «Стоп! Убежище!» «Покажи карту!» — потребовала я. «Вход в убежище есть у музея. Там подземные тоннели. Они как-то ведут к дворцу. Наверное, тоже охраняются, но хотя бы хвост собьем». «Они не закрыты?» «Закрыты, я полагаю. И что делать?» Черные точки перестали быть точками, и первые выстрелы лазеров попали прямо в заостренный нос флайера, отчего тот пошатнулся, но выстоял. «Можно включить щиты и прорваться!» — предложила Таяна. «Эйсли?» «Я всего лишь лейтенант, миледи. Мне нужен приказ». «Я принцесса, мать твою! Тебе надо, чтобы звезды сложились в слово «задница»? Уходите в убежище, лейтенант!» До боли в пальцах я вцепилась в приборную панель. Флайер нырнул между двух куполообразных крыш, сделал несколько виражей и развернулся, уходя от преследователей. От напряжения Эйсли покраснел и стиснул зубы. На карте в красном круге мигал вход в убежище. Удастся ли ускользнуть в сети подземных тоннелей? Удастся ли вообще попасть туда, или это самоубийство? «Там должны быть датчики, которые откроют шлюз», — произнесла Таяна. Она, как и я, неотрывно смотрела на карту. «Откуда ты все это знаешь? Я любопытная. А Хэнсом работал с разными людьми. И мы тебя похитили. Это требовало определенных навыков. Эйсли, ты включил щиты?» Тот кивнул. До убежища оставалось меньше километра. Расстояние сокращалось стремительно, а мое сердце билось все сильнее и сильнее. Я подавила отчаянное и нестерпимое желание зажмуриться. С этого момента, кажется, я вообще потеряла возможность закрывать глаза перед опасностью. Ближайший к нам вход в убежище располагался на одной из центральных площадей. В обычное время едва заметные ворота были стеной какого-то полукруглого здания мемориала. Наш флайер, продолжая уворачиваться от выстрелов лазера, стремительно несся на эту стену. Я до крови закусила губу, боясь, что ворота не откроются. Защитный экран мерцал перед иллюминатором, худо-бедно защищая нас от сокрушительного удара. Из носа флайера вырвался тонкий луч и коснулся ворот. «Открываются!» — ликующе воскликнула Таяна. Я особой радости пока не ощущала. «Не успеем. Они до конца не откроются. Успеем!» Секунды. Бесконечные, обжигающие секунды страха и выстрел лазера, на этот раз попавший в цель. Рывком флайер преодолел оставшиеся метры до убежища. Меня сильно тряхнуло от удара. Двери все же не успели открыться до конца, и вся кабина наполнилась дымом, искрами и какими-то жуткими обломками. Ничего толком не было видно. Все превратилось в мешанину цветов, предметов и огня. «Почти успели! Почти!» Затем был новый удар, сильнее прежнего. Флайер грохнулся на землю, потеряв управление. Ремни до адской боли впились в тело, но эта боль пронзила уже затуманенный разум. Я медленно отключалась. Металлический привкус крови во рту напомнил давнюю историю из далекого бездомного прошлого. Тогда я еще жила в приюте, сцепилась с девчонкой из комнаты и, зазевавшись, в один момент получила осколком стекла по губе. Только чудом и стараниями доброй медсестры остался незаметный светлый шрам. Даже Фортом, изучивший мои губы за время наших скитаний, его не заметил. Голова соображала туго, все воспоминания перемешались. И я не сразу поняла, что уже не в приюте и не дралась с соседкой, а грохнулась во флайере на землю. И только чудом осталась жива. Послышались шаги. Мне показалось, я позвала Таяну достаточно громко, но вышел какой-то невнятный шепот. «Но зачем же тратить силы?» — сказал голос. Знакомый, мужской. «Как грустно. Жизнь молодой принцессы похожа на жизнь бабочки-поденки. Вспорхнула... Восхитила всех красотой и грацией, сгорела в огне придворных интриг. Болднер. Я попыталась сделать глубокий вдох, но он отозвался болью. Грудь все еще сдавливал ремень. Медленно чувствительность возвращалась. Сломанный механизм с легкостью поддался, и дышать стало чуточку легче. Безрассудное, но смелое решение. Почти удачное, надо заметить. Не повезло с последним выстрелом, как жаль. Флайер принцессы потерпел крушение, уходя от погони. Почему? Что скрывала принцесса? Действительно ли была похищена? Кто знает, ведь пожар уничтожил всех, кто мог бы рассказать о ваших ластиар-мотивах. «Вам никто не поверит!» — прохрипела я. «Думаешь?» Болднер сделал вид, что задумался, но затем издевательски рассмеялся. «Мне, адмиралу флота, отдавшему империи большую часть жизни?» «Лучше бы вы отдали ее всю!» «Острый язычок. Мы могли бы найти ему применение получше, если бы ты не была такой упрямой. И если бы Аднар Фортом не мешал, я скажу, что Фортом предал императора, вовлек тебя в свою игру, а когда вас поймал патруль, вы запаниковали и попытались сбежать. Мои люди наверняка уже разобрались с этим Гнарном». Сил испугаться просто не было. «Он что-нибудь придумает. Что-нибудь обязательно придумает». «Пилоты мы уничтожили быстро, а Фортом, конечно, тот еще фрукт. Но да наши друзья с Земли поставляют отличное оружие. Варварское, конечно, но какой эффект? Никто ведь так и не понял, кто прикончил твою подружку. Подумали, местная шпана, верно?» Я замерла. «Саша?» Болднер имеет отношение к смерти Саши, но не знает, что она была настоящей принцессой. «Но тогда зачем?» «Жаль, не успели пристрелить тебя. У Ладера тоже было отличное чутье. Вечно сматывался в последнюю минуту». «Зачем это вам? Зачем убивать нас с Сашей? Кто заказчик Хэнсома?» «А, этот. Ты его не знаешь. Он тоже свое получит. Я же не идиот в самом-то деле. Меня не получится просто так пододвинуть. Сначала подчистим следы, а потом разберемся с насущными вопросами». Зрение восстанавливалось медленно. Я с трудом понимала, где кресло, в котором сижу. Где вообще верх, где низ. По идее, рядом должно было быть кресло Эйсли, но я никак не могла сориентироваться. За меня это сделал Болднер. Распихивая ногой обломки, он откопал руку пилота. Щелкнул портативный диагност. «Ага, этот все. Героическая смерть. До последнего надеялся спасти принцессу. Да, люблю, когда все удачно складывается. Ну, моя дорогая, закрывай глазки и думай о хорошем. Гореть заживо больно, но пристрелить тебя не получится. Надо, чтобы все было достоверно. Хотя...» Он огляделся, а у меня к горлу подступила тошнота. «Он не знает о Таяне?» «Наверное, нет, если не был в курсе событий, а Фортом не сообщил о ее наличии. Он был прав. Отслеживать нас по всей галактике оказалось сложно и накладно. Проще было взять на Канопусе». «Чёрт, чёрт!» Болднер не следил за ходом операции, не видел Таяну. А если его люди не соблаговолили доложить? «Таяна, не вздумай подать голос. Хоть ты отсюда выберись. Тогда у Люка появится шанс. Да и у Империи тоже. Как жаль, Эйсли. Сколько еще человек должно погибнуть вместо меня? И сколько уже погибло? Я ведь даже не знаю, выжил ли Фортом. А если нет, то он отдал жизнь, чтобы я добралась до дворца. Звезды, ненавижу!» Ярость придала мне сил. И когда Болднер опустился рядом на корточки, чтобы убрать с моего лица прядь волос, я оттолкнула его и махнула первым, что попалось под руку, осколком иллюминатора. Алая кровь испачкала темно-серую куртку. Мужчина отшатнулся, прижав руку к рассеченной губе. «Сука!» — рявкнул он и ударил наотмашь, да так, что искры из глаз полетели. Но этот удар свалил меня с кресла. Оказалось, я могу двигаться. И если уж умру здесь, в нескольких шагах от цели, то забрав с собой Болднера. Он не ожидал, что во мне окажется столько сил. И когда я сшибла его с ног, грязно выругался. Несколько секунд триумфа, и грубая мужская сила победила девичье нахальство. «Да чего, глупая девчонка! Я ведь могу сделать с тобой все, что угодно, и никто даже не узнает!» «Ну, ДНК лучше не оставлять!» Прорычала я и ударила его в пах, одновременно отползая подальше и озираясь в поисках какого-нибудь оружия. Током его, что ли, долбануть? Рука в поисках средства защиты застряла под особенно крупным обломком. Дернув ее сильнее, я содрала кожу до крови и закричала от неожиданно сильной боли. «Вот поэтому все важные дела нужно делать самому», — процедил Болднер. Его руки сомкнулись на моем горле, перекрыли доступ кислорода и сжали так сильно, что перед глазами заплясало красное марево. Мои слабые попытки освободиться для охваченного яростью мужчины были не страшнее, чем укуса комара в летний день. На лице адмирала читалась такая ненависть, что все надежды на спасение рассыпались на тысячи осколков. Так глупо было умирать от рук человека, убившего Сашу. После всего, через что я прошла. Когда воздух вдруг появился, я не сразу поняла, что произошло, лишь закашлялась в попытке отдышаться. «Придурок!» Таяна сплюнула и подскочила ко мне. «Ты как?» «Нормально!» Голос звучал хрипло и тихо. «Жить буду!» С трудом, опираясь на плечо Гнарны, я поднялась. Болднер корчился от боли в сторонке, прижимая к груди окровавленную руку. Это чем она его так? Но едва этот вопрос пришел мне в голову, я увидела на шипах Таяны капли алой крови. Снова затошнило. «Пошли отсюда! Надо добраться до дворца! Черт знает, что он наплел Люку и что с Фортемом! Пилот?» Я только вздохнула. Смерть Эйсли мне еще предстоит осознать. Из обломков горящего флайера мы выбрались довольно быстро. Ворота убежища оказались наглухо закрыты, так что выход виднелся лишь один — вглубь убежища. Надо постараться найти дорогу ко дворцу или другому выходу. Наверняка здесь должна быть карта или какой-то транспорт, ибо сеть тоннелей, по словам Люка, опоясывала всю планету. «А что делать с ним?» — спросила Таяна. Я привалилась к стене. Казалось, болело все. Даже страшно представить, что скажет диагност. «Что с ним?» «Он заражен, но если его найдут, а его найдут, ибо скоро сюда явится толпа народа, он может послать за нами погоню и выкарабкаться. Действие яда не мгновенное». Меньше всего я хотела встречаться со стражниками и людьми Болднера. Неизвестно, какой приказ отдан насчет меня с его далеко идущими планами. Нужно прорываться к Люку, хотя бы к дворцу. Там убить меня без суда и следствия уже не выйдет. Болднер убил Сашу, пытался убить меня. Я до сих пор чувствовала на горле сжимающиеся ледяные грубые пальцы. «Не знаю», — прошептала я. «Просто сделай так, чтобы он больше никого не убил». «Иди вперед, я догоню», — мрачно сказала Таяна. Убедившись, что могу твердо стоять на ногах и ровно идти, я побрела прочь, в темноту тоннеля. Мне хотелось как можно быстрее уйти от этого места, и Дгнарна будто понимала. Ее шаги я едва услышала, а все, что там происходило дальше, скрыла темнота. Время под действием боли и навалившегося равнодушия текло медленно и рвано. Я не знала, сколько иду и где нахожусь. Не видела никакого командного пункта или ангара с транспортом. Шла, теряя последние силы, держа на весу окровавленную руку. Крови натекло немерено. Никаких страшных ран и повреждений, несовместимых с жизнью. Но если кому-то придет в голову взять всю натекшую кровь на анализ, моя жизнь оборвется по воле собственного брата. Меня догнала Таяна, когда я замерла перед небольшим интерактивным экраном, где оказалась загружена карта этой части убежища. Разобраться в ней оказалось не так-то просто. «Вот есть транспортный ангар, там должны быть флайеры», — сказала Дгнарна, ткнув в точку карты. «В каждом флайере есть система навигации. Она покажет хотя бы примерное расположение дворца и должна показать ближайший выход. Выпрыгнем и сможем попасть к дворцу тем же путем, что и мы, когда тебя похищали». «Идем, надо торопиться». Я постаралась хоть как-то запомнить карту, но в голове шумело, и мысли до сих пор путались. Вкупе с тошнотой это очень напоминало сотрясение. Очередное. Эдак скоро нечего будет сотрясать. А еще в тоннелях убежища была просто отвратительная освещенность. Мы шли практически в полумраке. Аварийные лампы лишь слабо освещали очертания ходов. В прошлый раз мне показали прекрасную пещеру, маленький мир внутри подземного царства. Но в реальности сказочное место для спасения людей оказалось мрачным и темным. «Нам повезло, что здесь из охраны только автоматическая система, которую мы, кажется, сломали», — сказала я. «От кучи народа мы бы не ушли. Я как-то не очень пока доверяю людям в форме». «Паулина!» — услышала я испуганный голос Таяны. В этом не было ничего особенного. Наш полет оказался действительно жутким. Но сейчас к обычному страху примешивался какой-то ужас. «Что?» Я обернулась, преисполненная самых мрачных ожиданий. «Твои руки!» Я не сразу поняла, о чем она говорит. Лишь когда подняла руки и посмотрела, время будто остановилось. Вдруг стало совсем неважно, что будет дальше. Доберемся ли мы до дворца? Светлая кожа рук была усыпана крохотными, будто бриллиантовыми частичками. В темноте они светились, придавая мне талику неземного. «Доберись до дворца», — глухо произнесла я. «Объясни все. Пусть пришлет сюда кого-нибудь в защите. И никого сюда не пускают. Уходи быстрее». Без слов и споров Таяна унеслась, сорвавшись на бег. Оставалось только надеяться, что она найдет дорогу, и вскоре ко мне кто-то да придет. Оставшись одна, я получила возможность расслабиться. Не так, как хотелось, не с облегчением и надеждой на отдых, скорее с обреченностью приговоренного к смерти. Но я села у стены, в тени большого камня, и закрыла глаза. К черту! Будь что будет, звездной лихорадкой меня уже не испугать. Только об одном, пожалуй, я жалела сильнее всего на свете. Что так и не решилась, не позвала и не сказала. «Аднар!» — застонала я, сползая по стене на пол. Сил совсем не осталось.